Глава 14. Кто же помогает злодею? До Рождества оставалось совсем немного. Но уроков с каждым днем становилось все больше и больше. Поттер переживал за своего друга Гарри, но часто навещать больного мальчика у него просто не было времени. Новый предмет – звездное волшебство – оказался очень скучным. Преподаватель Поттеру и его друзьям не понравился. И хотя урок проходил ночью на крыше замка, и ученики школы волшебства узнали много нового о звездах, они никак не могли понять, как им эта наука сможет пригодиться. «Любой уважающий себя волшебник, прежде чем колдовать, должен взглянуть на звезды», — монотонно бубнил бородавочник. Как только урок закончился, усталые и засыпающие, ученики поспешили в свои комнаты норы. «Пойдем проведаем Гарри», — предложил Поттер кабанчику Фуфу и бультерьеру Буччу. «Ты что, на дворе ночь?» — испуганно шарахнулся кабанчик. «Не бойся, мы только туда и обратно», — сонно зевая согласился Буч. Спускаться с крыши пришлось по весьма скрипучей винтовой лестнице. Друзья быстро шли гуськом, друг за другом, то и дело оборачиваясь. Через минуту, когда остальные ученики остались далеко позади, Поттер и его друзья свернули в темный извилистый коридор и поспешили на второй этаж. Кое-где на стенах тускло горели факелы, но все равно в замке стоял полумрак. Со стен на крадущихся друзей поглядывали важные бородатые короли и некогда весьма знатные вельможи, написанные очень давно знаменитыми художниками. «Если нас поймают, нам не поздоровится», — обреченно шептал кабанчик Фуфу, едва поспевая за своими приятелями. «Не зря же наш домоправитель Шуршик строго-настрого запрещает бродить по замку ночью». «Это все из-за этого злодея, которого все так боятся», — внимательно всматриваясь в темноту, сказал бультерьер. Он очень хорошо видел в темноте и поэтому шел впереди. Друзьям не терпелось увидеть Гарри, и они уже почти пришли, как вдруг... За поворотом коридора раздались чьи-то мягкие приближающиеся шаги. «Кто-то сюда идет!» — взвизгнул перепугавшийся Фуфу. «Нужно поскорее спрятаться!» «Сюда!» — метнулся Поттер. «Спрячемся за рыцарские доспехи!» Друзьям повезло. В замке буквально на каждом шагу стояли пыльные доспехи средневековых воинов. Спрятаться за ними было довольно просто, особенно таким маленьким зверькам, как Буч, Фуфу и Поттер. Юные волшебники едва успели нырнуть в укрытие, как тут же из-за поворота вышли две фигуры. «Тебя никто не видел?» — раздался знакомый голос. «По-моему, никто», — ответил другой, тоже хорошо знакомый голос. «Вместе мы справимся с нашими врагами», — тихо сказал первый. «Главное, чтоб никто не догадался, что мы давно знакомы». «Да уж, точно!» хихикнул второй голос. Кабанчик Фуфу не выдержал и высунул от любопытства полосатую мордочку из своего укрытия и мельком взглянул на говоривших. «А-а-а!» — побледнел кабанчик. «Так это же...» Но Поттер зажал ему лапой рот. «По-моему, тут кто-то есть!» Голоса замолчали. Поттер и его друзья от страха сжались в своем укрытии и боялись пошевелиться. Кабанчик Фуфу даже зажмурился от страха. Ему казалось, что еще чуть-чуть и их заметят. «Да нет, тебе показалось», — сказал первый голос. «Но нужно быть очень осторожными, чтоб никто не догадался о нашем сговоре», — сказал второй голос. «Враги очень сильны. В школе никому нельзя доверять». «Ты, наверное, забыл, что я один из самых сильных волшебников на Земле?» — усмехнулся первый голос. «Я помню об этом. Но наши враги, они ведь тоже волшебники, и об этом нельзя забывать. Встретимся завтра, сразу после полуночи. Я буду ждать тебя на чердаке. Я нашел древний, очень редкий рецепт одного зелья. Сварив его, у нас будет шанс справиться со всеми нашими врагами разом. Вот список трав, которые ты завтра выкопаешь и принесешь мне ночью. А я днем пойду искать одну очень редкую... очень редкую и волшебную траву в лес». «Хорошо», — согласился второй, читая длинный список. «А теперь быстро иди в свою комнату», — велел первый голос. «А я побегу к себе, пока Шуршик не начал делать ночной обход». Голоса стихли вдали, но друзья еще долго сидели в укрытии, боясь даже пошевелиться. «Ты их разглядел?» — спросил Буч у трясущегося кабанчика. «Да», — кивнул Фуфу. «Это наши новые учителя. Мистер Фантом и мистер Филдинг». «Значит, один из них и есть тот ужасный злодей, которого все так боятся», — задумчиво почесал ухо бультерьер. «Нужно обо всем рассказать директору Филиндору». «Не нужно», — покачал головой Поттер. «Давайте сами выследим злодеев и заманим их в ловушку». я боюсь», – прошептал Фуфу. «Пошли скорее, Гарри», – поторопил друзей Буч, устремляясь вперед. «Мы уже почти пришли». Друзья побежали следом за Бутчем. Комната, где лежал мальчик Гарри, была недалеко от кабинета директора школы, поэтому друзья тихонечко постучались и, приоткрыв дверь, осторожно просунули мордочки вовнутрь. Гарри лежал на широкой большой кровати, со всех сторон укутанный теплым ватным одеялом. Рядом в кресле-качалке сидела бабушка. Вязала что-то длинное, полосатое и тихим голосом рассказывала засыпающему внучку сказки. Уютно потрескивали дрова в камине, стрекотал сверчок, а на столе лежали невысокие плетеные корзинки, наполненные разными душистыми травами. По комнате плыл горьковатый запах полыни и мяты. «Здравствуйте, ребятки, заходите», — обрадовалась бабушка Агата, снимая очки. «Поттер, Буч, Фу-фу!» — слабо улыбнулся Гарри. «Как здорово, что вы пришли! Проходите, мне уже немного лучше». «Что с тобой случилось?» — спросил Буч, лизнув мальчику руку. «Простудился», — тяжело вздохнул Гарри. «Хорошо еще, что бабушки разрешили прийти ко мне». «Это мистер Филиндор разрешил», — Поттер уселся на невысокий стул рядом с больным другом. «Знаю», — кивнул Гарри, — «людям нельзя знать про звериную школу волшебства, но бабушка Агата никому ничего и не расскажет, да, бабушка?» «Конечно, внучок, конечно», — заваривая какой-то отвар из трав, кивнула бабушка. «Я все понимаю, неужто я такая старая? Раз уж это тайна, то я должна молчать. Ни одна живая душа в вашей школе волшебства от меня не узнает. Мне главное, чтобы внучок поправился, а то что ж я его родителям скажу?» «Мисс Бекки все равно даст перед уходом бабушки забывчивый порошок», — тихонько прихрюкнул от смеха кабанчик. «Я слышал, как они с Филиндором договаривались. Уи-уи-уи!» «Какие у нас новости?» – оживился Гарри. «Мы только что видели Чуть не проговорился Фуфу, но Поттер наступил ему на лапу. «У нас еще один новый предмет», — сказал Поттер. «Теперь мы изучаем звезды и учимся по ним колдовать. Сегодня у нас был урок мисс Пипс. Она научила нас делать из воздуха яблочный пирог. Вот смотри, пирогоус, моментополус, бумс». В воздухе перед псом вспыхнул фонтанчик серебряных звезд, как будто взорвалась новогодняя хлопушка, и из центра звездного водоворота появился большой яблочный пирог. Гарри и бабушка Агата от удивления не могли произнести ни слова. Пирог парил по комнате, словно кто-то держал его на невидимых волшебных ниточках. Растаяли последние звездочки, и по комнате поплыл головокружительный запах свежеиспеченной шарлотки. «Это тебе подарок от нас», — гордо сказал Поттер и, поймав у себя над головой пирог, протянул его больному другу. «Лечись и выздоравливай поскорее», — велел он мальчику, и друзья побежали обратно.